Бумажный самолетик. И Франсис сказал, там 42 тысячи ящиков с сушеными растениями, а еще он показал мне плезиозавра и клюв исполинского кальмара. Гравий хрустит под ногами, уютно кружится голова, так что она должна прислониться к дереву. «Мама!» Темнота перед глазами медленно проясняется. «Я просто устала, Макс, вот и все». Она разворачивает карту и пытается сообразить, как им вернуться в гостиницу. Машин мало. Почти каждое окно, которое они минуют, вспыхивает голубыми отсветами телевизора. «Именно отсутствие тел, — думает Ютта, — позволяет нам забыть. Трава и дерн запечатывают их накрепко». В лифте Макс нажимает кнопку шестого этажа, и они едут вверх. Ковровая дорожка в коридоре, малиново-бурая река, расчерченная золотыми прямоугольниками. Ютта отдает Максу ключи, он некоторое время возится с замком, потом распахивает дверь. «А ты показала тете, как открывать домик, мама?» «Думаю, она и без меня знает». Ютта включает телевизор и снимает туфли. Макс открывает балконную дверь и складывает из гостиничной бумаги самолетик. Париж за окном похож на те города, которые она рисовала в детстве. Тысячи окон, кружащая стая птиц. На экране телевизора игроки в синем бегут по полю за 3000 километров отсюда. Счет 3-2. Однако вратарь упал, мяч медленно катится к линии ворот, и отбить его некому. Ютта набирает на телефоне 9 цифр. Макс запускает самолетик в окно. Тот пролетает метров 20 и на миг зависает в воздухе, и в эту самую секунду голос мужа в трубке произносит «Алло».